Под утро Фабрицио и маленькая камеристка придумали несколько планов для его свидания с Фаустой. Он приказал позвать Людовика и другого очень ловкого своего телохранителя, и пока те договаривались с Беттиной, написал Фаусте совершенно безумное письмо. Положение допускало трагические преувеличения, и Фабрицио пользовался этим. Лишь на рассвете он расстался с маленькой камеристкой, весьма довольной обхождением молодого принца. Было твердо решено, что теперь, когда Фауста обо всем условилась со своим возлюбленным, он появится под ее окнами лишь в том случае, если она будет иметь возможность его принять и сигналом даст ему знать об этом. Но Фабрицио, влюбленный в Беттину и уверенный в близкой развязке своего романа с Фаустой, не мог усидеть в деревне в двух лье от Пармы. На другой же день, около полуночи, он приехал верхом с надежной свитой для того, чтобы пропеть под окнами Фаусты модную в то время арию, немного изменив ее слова. «Кажется, так полагается поступать влюбленным», — думал он. С той минуты, как Фауста изъявила согласие на свидание, вся эта история стала казаться Фабрицио слишком долгой. «Нет, я вовсе не влюблен», — думал он довольно плохо, распевая арию под окнами Фаусты. «Беттина, по-моему, в сто раз милее, и мне сейчас больше хочется, чтобы приняла меня она, а не Фауста». Фабрицио стало скучно, и он поехал обратно в свою деревню. Но вдруг, в шагах в 500 от особняка Фаусты, откуда-то выскочило человек 15-20. Четверо взяли под усы его лошадь, двое схватили его за руки. На Людовика и на телохранителей Фабрицио тоже напали, но они успели удрать, несколько раз выстрелив из пистолетов. Все произошло в одно мгновение. И сразу же, как по волшебству, на улице появилось 50 человек с зажженными факелами. Все они были хорошо вооружены. Фабрицио спрыгнул с лошади, хотя его крепко держали, и попытался вырваться. Он даже ранил одного из напавших, который сжимал ему руки точно клещами. К его крайнему удивлению, человек этот весьма почтительно сказал ему: «Ваше высочество, вы, конечно, назначите мне хорошую пенсию за эту рану. Это куда лучше для меня, чем совершить государственное преступление, обнажив шпагу против наследника престола». «Вот справедливое наказание за мою глупость», — подумал Фабрицио. «Зачем я полез в пекло ради греха, который вовсе не был мне приятен?» Едва закончилась эта легкая стычка, появилось несколько слуг в парадных ливреях, притащивших раззолоченный и алебовато расписанный портшес. В таких нелепых портшезах носят по улицам ряженых во время карнавала. 6 человек, каждый с кинжалом в руке, попросили его высочество сесть в портшес, заявив, что ночная прохлада может повредить его голосу. Изъяснялись они в самой почтительной форме и ежеминутно повторяли, почти выкрикивали слово «принц». Шествие тронулось. Фабрицио насчитал на улице более 50 факельщиков. Было около часу ночи. В домах все бросились к окнам. Процессия имела довольно торжественный вид. «А я-то боялся, что граф М. пустит в ход кинжалы», — думал Фабрицио. «Он же ограничился тем, что высмеял меня. Никак не думал, что в нем столько тонкости. Неужели он всерьез вообразил, что имеет дело с принцем? Если он узнает, что я только Фабрицио дель Донго, не миновать мне ударов стилетом». 50 факелоносцев и 20 вооруженных головорезов довольно долго простояли под окнами Фаусты, а затем двинулись парадным шествием по городу, останавливаясь перед самыми красивыми дворцами. Мажордомы, шагавшие по обе стороны портшеза,